прояснялось мне во сне. И я не переставал действовать так, пока не укрепился во всех науках и не постиг их по мере человеческой способности. И все, что я познал за это время, это то, что я знаю ныне. Не увеличились мои знания до сего дня. После этого молодой Ибн Сина начал изучать один из наиболее известных трудов Аристотеля – метафизику. Таким образом, когда я изучил в совершенстве логику, естественные математические науки, я обратился к теологии и прочел метафизику. Но я не понимал ее смысла, и от меня была скрыта цель написавшего ее. Я перечел метафизику 40 раз и выучил ее наизусть, но при всем этом так и не понял ее и цели, которые она преследовала. И я отчаялся в возможности понять ее и говорил себе: «Это та книга, пути к пониманию которой нет». Но вот однажды перед закатом солнца я был на базаре в рядах переплетчиков. Один торговец держал в руке какую-то книгу и громким голосом расхваливал ее. И он протянул мне эту книгу, но я недовольно и решительно отстранил ее. «Нет пользы в этой науке». Но он сказал мне: «Купи эту книгу, воистину она дешева, я продам за 3 дирхема. Хозяин ее нуждается в том, что будет уплачено за нее». Дирхем — серебряная монета, содержащая в то время около 3 граммов серебра. «И купил я ее, а это оказалась книга Абу Насра Фараби о целях метафизики. Я вернулся домой и поспешно принялся за чтение ее. Двери основных мыслей этой книги раскрылись передо мной, и все трудности разъяснились. И я очень обрадовался этому, и на следующий день, благодаря великого Господа, раздал нуждающимся обильное подаяние». Все это интересно в этом сообщении: настойчивость и увлеченность, с которыми работал юноша, характерная деталь, касающаяся покупки книги. Как своеобразен был город, как высока была культура Бухары, если книготорговец считает возможным уговаривать молодого человека купить комментарии к метафизике Аристотеля. Абу Наср Мухаммед Фараби, 870-950 годы, приобретению труда которого так радовался Ибн Сина, выдающийся среднеазиатский философ и ученый-энциклопедист. Его на Востоке называли вторым учителем, считая Аристотеля первым. Родился он на берегу Сырдарьи, в селении Фараб, оставил много сочинений по философии, математике, физике. В труде «Классификации наук» он дал общий обзор всех областей знаний. Им написан трактат «Теоретическая и практическая медицина». Трактат Фараби об органах человеческого тела показывает, что в определении задач и целей медицины он был непосредственным предшественником Абу Али ибн Сины. Заслуга ознакомления ученых Европы с учением Аристотеля во многом принадлежит Фараби. Он не только дал представление об основных трудах Аристотеля, но и много сделал для отделения передовых идей Аристотеля от идеалистических концепций Платона. Фараби подготовил появление одного из крупнейших фигур всей средневековой культуры – Ибн Сины. Медициной Ибн Сина заинтересовался очень рано. «Затем я пристрастился к науке врачевания», – говорится в автобиографии, «и стал читать книги, посвященные ей. А медицинская наука не из трудных наук, и, конечно, я преуспел в ней в кратчайшее время, так что известнейшие врачи того времени стали приходить ко мне за советом. Посещал я и больных, и в результате достигнутого мною опыта открылись передо мной такие врата исцеления и опыта, что это не поддается описанию. И при всем этом я не переставал изучать и фикх,